5 июля. Летнее воскресенье. Пыль и духотища повсюду, и один лишь бедный Люд никак не угомонится. А бедный Люд, к сожалению, мало симпатичен. Около 4 часов я сел на маленький паровой катер и поехал в Юргорденский источник пообедать. Экономка моя получила приглашение на похороны, после которых предполагалось кофе-питие на лоне природы. Покойный ей, собственно, никто, ни близкий родственник и ни друг, но для женщины ее среды похороны – немалое развлечение, и у меня не достало духу отказать ей. Поэтому обеда дома не было. Я, правда, тоже зван был к одним моим знакомым на виллу в Шхерах, но ехать мне решительно не хотелось. Я не питаю особого пристрастия ни к знакомым, ни к виллам, ни к Шхерам. И менее всего к Шхерам. Ландшафт какой-то бифстроганов. Холмики кусочками, водичка кусочками, утесики кусочками и растительность кусочками. Блеклый и бедный ландшафт, холодный по тону. Все больше серое и голубое, и вместе с тем недостаточно бедный, чтобы обладать величием пустыни. Когда кто-нибудь принимается расхваливать при мне красоты природы в Шхерах, я всегда подозреваю, что в мыслях-то у него при этом совсем иное, и на поверку так оно обыкновенно и оказывается. Один имеет в виду свежий воздух и прекрасное купание, другой — собственную яхту, а третий — окуней. И все это идет у них под рубрикой «красоты природы». На днях я разговаривал с одной барышней, и она безумно восторгалась Шхерами, но по ходу разговора выяснилось, что подразумевала она солнечные закаты, да еще, верно, какого-нибудь студентика. Она упустила из виду, что солнце-то заходит повсюду, и что студент — это некая движимость. Не думаю, чтобы я был настолько же невосприимчив к красотам природы, но по мне, коли уж ехать куда, так подальше, на озеро Веттерн, либо же в Сконе, либо к морю. Вот только выбраться все не досуг. А поблизости, в каких-нибудь 3-4 милях от Стокгольма, я ни разу еще не встречал ландшафта, который мог бы сравниться с самим Стокгольмом, с Юргорденом, Хага-парком, набережная Стрёммина перед Гранд-отелем. Оттого-то я чуть не круглый год и торчу в городе, и тем охотнее, что, как всякий наблюдатель-одиночка, испытываю неутолимую потребность видеть вокруг себя людей, притом людей посторонних, с которыми не нужно раскланиваться и разговаривать. Я, стало быть, приехал в ресторан и сразу занял столик у застекленной стены павильона. Официант поспешил вручить мне меню, деликатно прикрыл чистой салфеткой объедки телячьего жаркого, оставленные предыдущими посетителями, и, проворно подав карточку вин, коротко-быстро кивнул. Шабли, обнаружив этим вопросом, что память его хранит, вероятно, не меньшие запасы разных мелких сведений, нежели иная профессорская. «Я не такой уж рьяный любитель вин, но когда обедаю не дома, то и правда пью почти исключительно одно шабли». А он не новичок в своем деле и клиентов своих знает как облупленных. Первое волнение молодой крови он усмирял, балансируя подносами с пуншем в Бернсе, приобретая с возрастом солидность, исправлял более сложные обязанности старшего официанта в Гамбургской бирже и у Рюдберга. И кто знает, какому капризу фортуны обязан он тем, что чуть оплешививший и в чуть залоснившемся фраке делал он теперь свое дело в заведении попроще. С годами он стал неотделимой принадлежностью тех мест, где пахнет съестным и хлопают пробки. Я рад был его видеть, и мы обменялись понимающими взглядами. Я осмотрелся. За соседним столиком сидел симпатичный молодой человек, у которого я обыкновенно покупаю сигары, и чревоугодничал в обществе своей барышни, миловидной маленькой продавщицы с бойкими крысиными глазками. Немного поодаль сидел исполненный пасторского гладкобритого достоинства актер с семейством, утираясь салфеткой. А в самом углу сидел одинокий старый чудак, знакомый мне по кафе и кабачкам, верно, уже лет 20, по-братски разделяя скромную трапезу со своей собакой, такой же старой и такой же посиделой, как он сам. Мне принесли шабли, и я сидел, любуясь игрой солнца с легким светлым напитком в бокале, как вдруг услышал прямо над ухом женский голос, показавшийся мне знакомым. Я поднял глаза. То было целое семейство. Папа, мама и с ними мальчик лет 4 или 5, прелестное дитя, но претенциозно и нелепо выреженное в голубую бархатную блузу с кружевным воротником. Командовала мама, и ее голос был странным образом знаком мне. «Вот здесь сядем. Нет, не здесь. Здесь солнце. Нет, отсюда никакого вида. Где же метрдотель?» И тут я ее узнал. Я узнал в ней ту самую девицу, что билась когда-то в истерике у меня на полу, умоляя помочь ей избавиться от ребенка, которого она носила. Значит, она вышла-таки замуж за своего вожделенного приказчика и произвела-таки на свет своего ребенка. Несколько, правда, скоропалительно, но кто нынче на это смотрит? И вот вам, извольте, корпус деликти, бархатная блуза и кружевной воротник. Корпус деликти. Вещественное доказательство. Латынь. «Ну-с, любезнейшая, что вы на это скажете? Кто из нас оказался прав? Скандал теперь дело прошлое, а малыш вот он, рядышком, маменькина радость. Но только действительно ли это тот самый ребенок? Нет, не может это быть тот самый. Мальчику года 4, самое большее 5, а со времени той истории прошло по меньшей мере лет 7-8. Я тогда только-только начинал практиковать. И что же могло случиться с первым ребенком? «Верно, осечка. Ну что ж, тоже ничего страшного, поскольку, очевидно, дело удалось поправить. Кстати сказать, при ближайшем рассмотрении семейство мне не очень понравилось. Мамаша молода и еще очень красива, но успела уже заметно раздобреть и чересчур уж сделалась цветущая. Я подозреваю, что она ходит с утра по кондитерским, попивает портер с пирожными и сплетничает с приятельницами. А папаша — типический Дон Жуан из приказчиков». Судя по его наружности и по ухваткам, он, надо полагать, непостоянен, как петух. Кроме того, у обоих это ужасная манера загодя выбронить официанта за предполагаемую нерасторопность. Манера, которая мне претит. Выскочки, одним словом. Я запил свои разнородные впечатления добрым глотком легкого кисловатого вина и взглянул в раскрытое окно. За окном расстилался ландшафт, такой щедрый, покорный и теплый под лучами послеполуденного солнца. Канал отражал зелень берегов и синеву небес. Несколько лодок с гребцами в полосатых майках неслышно легко скользнули под мост и пропали из глаз. Велосипедисты проехали мостом и рассыпались по дорожкам, а на траве под большими деревьями сидели группами люди и наслаждались тенью и чудесным днем. А над моим столиком порхали две желтые бабочки. И покуда я сидел так, отдыхая взглядом на густой сочной зелени за окном, мысли мои перенеслись к одной давней моей фантазии, какой я иной раз себя тешу. У меня есть небольшие сбережения, 20 тысяч или, может, чуть больше, в надежных государственных бумагах. Лет эдак через 5-6 наберется верно довольно, чтобы выстроить себе домик на лоне природы. Только вот где его построить? Непременно где-нибудь у моря. И непременно на открытом побережье. Без горок и шхер. Мне хочется, чтобы горизонт был открыт, и мне хочется слышать море. И мне хочется, чтобы море было на западе, чтобы солнце заходило в море. И еще одна вещь, не менее важная, чем море. Мне хочется, чтобы было много-много зелени и большие шелестящие листья. Никаких сосенок и елочек. Но сосны еще ладно, когда они высоки и стройны, и крепки, и вообще, как говорится, удались. Но зубчатый контур ельника на фоне неба необъяснимо мучителен моему глазу. Кроме того, и за городом ведь случаются дожди, а еловый лес в дождливую погоду наводит на меня тоскливое уныние. Нет-нет, я мечтаю об идиллическом ландшафте, о пейзаже Аркадии с длинным пологим спуском к берегу и группами больших густолиственных деревьев, раскинувших зеленый шатер у меня над головой. Но, к сожалению, природа побережья не такова. Она первобытна и убога. А деревья из-за мокрых штормов вырастают корявыми, низенькими и скрюченными. Того побережья, где мне хотелось бы построить свой дом, мне не увидеть воочию. И потом, построить дом — это ведь тоже целая история. Во-первых, пройдет года 2, прежде чем он будет готов. Еще чего доброго умрешь за это время. После еще года 2-3, пока приведешь все в порядок, а затем понадобится еще лет 15, чтобы обжить его как следует. Да и без хозяйки, пожалуй, не обойтись. А это имеет свои неприятные стороны. Мне страшно даже подумать, что кто-то может увидеть меня спящим. Сон ребенка очарователен, также и молодой женщины, но едва ли это относится к мужчине. Говорят, сон воина у лагерного костра с ранцем в изголовье — красивое зрелище. Оно и возможно, ведь он так устал и спит так сладко. Но я могу себе представить, что за лицо у меня, когда мысль на нем отсутствует. И самому-то, верно, противно было бы глядеть, а со стороны и подавно. Нет, не бывает видно такой красивой мечты, которая, в конце концов, не пожрет самое себя. А еще я часто задаю себе вопрос. Интересно, какой бы ландшафт я избрал, когда бы не прочитал в своей жизни ни одной книги и не видел ни одной картины? Очень может быть, что тогда мне и в голову не пришло бы выбирать. Очень может быть, что я удовольствовался бы шхерами с их пригорками и бугорками. Все мои представления и мечты о природе основаны, надо думать, на впечатлениях, полученных от изящной словесности и изобразительного искусства. Это они научили меня тосковать по цветущим лугам старых флорентийцев, по мерному колыханию волн Гомеровского моря, по коленопреклоненной молитве в Бёклиновской «Священной роще». Речь о картине «Священная роща» швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина. 1827-1901. Ах, что увидели бы мои собственные жалкие глаза в этом мире, предоставленные самим себе, без помощи сотен и тысяч наставников и друзей из тех, кто сочиняет и мыслит и видит за нас, простых смертных. Как часто думал я в юности, о, хоть бы приобщиться, суметь бы приобщиться, суметь бы хоть однажды что-то дать, а не только все брать и брать. Так тоскливо влачить жизнь в одиночестве с бесплодной душою. Я, кажется, на все был бы способен, лишь бы почувствовать, что я кто-то и что-то значу, и обрести уважение к самому себе. К счастью, большинство людей весьма непритязательны в этом смысле. Я же напротив, и я много от того перемучился, хотя самое страшное, по-моему, уже позади. Поэта из меня все равно бы не вышло. Мне никогда не удается увидеть ничего такого, что уже не было бы увидено и воспроизведено прежде меня. Я знаком кое с кем из поэтов и художников, странные, на мой взгляд, личности. Хотеть они ничего не хотят, а если когда и захотят, то поступают прямо наоборот. Они только глаза, только уши, только руки. Но я им завидую. Не то чтобы я променял свою волю на их миражи, но как бы хорошо иметь в придачу такие глаза и такие уши. Иной раз, глядя на кого-нибудь из них, застывшего в неподвижности, отрешенного, уставившего взгляд в неведомое, я думаю про себя, кто знает. Быть может, вот в эту самую минуту он видит то, чего никто до него не сумел увидеть. А вскоре увидит благодаря ему тысячи, и я в том числе. В творениях самых молодых из них я, правда, мало что смыслю, пока что. Но я знаю, я заранее предвижу, что стоит в один прекрасный день стать признанными и знаменитыми, как и я их тотчас же пойму и стану ими восторгаться. Это все равно как с новой одеждой, мебелью, со всякой новинкой. Разве только самые закоснелые и заплесневелые, самые безнадежные способы устоять. А сами творцы, верно ли, что они законодатели своего времени? Бог его знает. Глядя на них, я, пожалуй, бы этого не сказал. Я склонен скорее думать, что они инструменты, на которых играет время, эоловы арфы, в которых поет ветер. А сам я что такое? И того меньше. У меня нет собственных глаз. Я даже на ту вон рюмку водки и редиску на столе не умею взглянуть своими собственными глазами. Я гляжу на них глазами Стриндберга и вспоминаю, как он выпивал с друзьями в дни юности. А когда я провожал взглядом стремительно скользящих по каналу полосатых гребцов, во главе их словно бы пронеслась предо мною тень Мопассана. А в ту вот самую минуту, когда я сижу возле раскрытого окна и пишу при мигающем свете свечи, ибо мне противно прикасаться к керосиновым лампам, а экономка моя так сладко спит после поминального кофепития, что мне жалко ее будить, в эту самую минуту, когда пламя свечи колеблется на сквозняке, и тень моя на зеленых обоях колеблется и вздрагивает вслед за пламенем и силится обрести плоть, мне вспоминается в эту минуту Андерсон и его сказка про тень, и чудится мне, что я и есть та самая тень, что силилась стать человеком.